Письмо 87. 4 августа 1954 года. На длинное твое письмо я пишу тебе кратко. Пишешь, что 25 лет читаешь и слушаешь и питаешься Словом Божьим, а толку нет. Какой же ты хочешь иметь толк? Или хочешь увидеть себя во всем исправной и святой? Но так в духовной жизни не бывает. Будь довольна тем, что видишь свои недостатки, ибо от этого незаметно, постепенно приходит, хотя и в малой степени, смирение. А уклонение и увлечение очень смиряют нашу самость. Мне помнится, что я писал тебе об этом не один раз. Это хорошо, что вы с Ха желаете заняться молитвой. Добрый час, умудри вас Господь. Однако знайте, что всякое доброе дело, разговор духовный, чтение душеспасительных книг, потерпеть обиду и так далее, относятся к молитве. Господь по своему милосердию поможет вам положить доброе начало.